«Спасибо, дальше я сама». Я кивнул Лилиане, и она обошла всех, кто находился в доме, и также быстро оборвала их жизни, после чего мы вдвоем обыскали дом и, найдя там некоторое количество наличности, покинули его. «Значит, Рыжик, вместо того, чтобы покинуть город, мы отправились вновь во дворец, дабы передать Аноре данные, которые смогла собрать Маржалайн. Единственное, что я сделал, это, когда мы забирали эти данные, я попросил Лилиану просмотреть их и убрать те, что могли навредить Тирнам. Но, по словам Лилианы, таких там не было, точнее, там был некоторый компромат, но его нельзя было использовать для того, чтобы уничтожить Тирнов, разве что доставить некоторые неприятности. Так что все решено было передать королеве в целости и сохранности. Ну, я слегка усмехнулся. А как мне тебя еще называть? Ласкательного сокращения к твоему имени у меня придумать не выходит. Хотя, можно пойти другим путем. Я задумчиво покивал головой. Другим? Лилиана с интересом посмотрела на меня. Ты рыжая и хитрая. Будешь лисичкой. Она моргнула и, усмехнувшись, покачала головой. Даже не скрываешь, что собираешься воспользоваться моим подчиненным положением и взять мое тело. Она картинно обняла себя за плечи и едва заметно поежилась. А вот во взгляде и эмоциях было наслаждение и удовольствие. Возможно, я пожал плечами. Но ты, кажется, забыла, что подобный разговор мы вели совсем недавно. Нет, против простого секса без обязательств я бы против не был. Но, только если бы я был свободен. Пф. Лилиана фыркнула. И на этом разговор закончился, мы же добрались до дворца и, передав данные Аноре, наконец, покинули столицу. Далее я открыл портал к башне, а после мы прошли по всей еще существовавшей ледяной дороге, которую стоило только немного подморозить, и оказались перед башней. В сумме мы почти день провели в столице, решая проблемы, и за это время я удивленно смотрел на лагерь магов на первом этаже, в котором заправляли Мари и Джейн. «Вы уже тут?» «Ага». Джейн подошла ко мне и поцеловала в губы. «Как сходили?» Хината, задав мне этот вопрос, тоже подарила мне жаркий поцелуй. «Нормально», передали данные Аноре, поймали бардов, которые жили в столице как у себя дома, и передали компромат, который они собирали на Тирнов и других благородных, королеве и, наконец, оказались тут. «Бардов, а разве рыжая, что в путь с тобой отправилась в столицу, была не частью группы этой?» «Да была», Лилиана кивнула. «Но я ушла и не жалею. Кстати, я не рыжая и не рыжик, мне дали прозвище. Теперь я лисичка». И встала так, слегка выпитив свою грудь вперед, в очередь. Лилиану ткнули в грудь пальцем, благо она сейчас была в доспехе, так что никаких эротических подтекстов в этом и быть не могло. Ткнула же ее пальцем Мита, которая, оказавшись перед ней, окинула ее взглядом. «Именно я буду следующей девушкой Симона, а ты, новенькая». Это слово она выделила голосом, чтобы стало однозначно понятно отношение к тому, что Лилиана, по ее мнению, еще не имеет права лезть ко мне в постель. «Тебе еще надо наше расположение завоевать». «Да ладно тебе». Лилиана в один момент оказалась рядом со слегка дрогнувшей Мита, которая даже к коту не потянулась, но вовремя остановилась. «Я вполне могу завоевать твое расположение, но ты уверена, что после этого Симон тебе будет так же интересен?» Говорила она томным голосом точно на ушко Мита, и та очень быстро покраснела, что на ее смуглой коже смотрелось весьма интересно. «Ты что такое говоришь?» Мита отскочила от лисички и даже Катану достала, вытянув ее вперед, так чтобы их разделяло хоть какое-то препятствие. «Как что?» Лилиана вопросительно посмотрела на Мита, но в ее голосе слышалась легкая насмешка. «Пытаюсь завоевать твое расположение, после попытаюсь завоевать расположение Джейн, Хината и Морриган. Хаем, мое ты имя назвала, но понимать не можешь ты, к чему ведут сии слова. Ведь маг я, маг которого учила Флимит». Тело Морри медленно покрылось рябью и преобразилось в тело огромной медведицы. Лилиана, чуть вздрогнув в первый момент, но тут же взяла себя в руки. «Какая симпатичная медведица. Я, кстати, был склонен согласиться с подобными словами Лилианы. В качестве медведицы Мари вызывала определенные симпатии. Желание погладить ее по морде, почесать пузико и полежать у нее на спине. Она сделала пару шагов к Мари и начала гладить ту по морде, но в планы Мари не входил проигрыш, и потому она медленно дернула головой, заставив Лилиану убрать руки, и поднялась на задние лапы, а у нее между ног медленно стал вырастать гигантский член. Лилиана сделала пару шагов назад, тогда как Мари, наоборот, сделала шаг вперед и член чуть покачнулся в воздухе. «Блядь, если бы не чувствовал магию, то я определенно бы поверил в то, что она может отрастить себе член. А так иллюзия, плотная, для того чтобы, если Лилиана решит проверить реальность органа, она смогла его коснуться, но все же иллюзия. Это немного слишком». Голос лисички прозвучал слегка неуверенно, и я бы даже сказал капельку испуганно. «Грррррр». Тихий рык Мари был вовсе не направлен на то, чтобы устрашать, скорее он был игривым, и она сделала еще пару шагов вперед, так что иллюзорный член вновь качнулся из стороны в сторону, и если бы не его поистине огромные размеры, то, возможно, Лилиана не стала бы отступать и продолжила свою игру, но сейчас, Мари, ты же не будешь делать глупости, правда ведь, еще несколько шагов и лисичка прячется за моей спиной, Гр, да, да, я признаю, что моя шутка зашла слишком далеко, только, пожалуйста, убери это. Иллюзорный член медленно исчез, после чего медведица опустилась на четыре лапы и ее тело подернулось рябью, и вскоре перед нами стояла слегка усмехающаяся Мариган. «Итак, надеюсь, поняла ты, что в случае твоих поползновений, смогу ответить я тебе монетой той же». «Да-да», Лилиана кивнула, выглянув у меня из-за плеча. «Я прошу прощения, если я перегнула палку». «Ничего, понять могу тебя я, но я прошу тебя, не стоит более шутить так, ведь это я в ответ лишь пошутила чуть, а та же Джейн вполне могла бы ответить взаимностью на шуточку твою и тут, поверь мне, как ее подруге и то, что станет в будущем сестрой по мужу, она бы сделала тебя». Она, Лилиана, посмотрела на Джейн с легким интересом. «Ну, не думаю, что победа была бы легкой, но...» Джейн немного грустно усмехнулась. «Определенный опыт у меня есть, так что победу одержать я бы смогла. Хм, возможно, в будущем мы сможем проверить». Лилиана слегка облизнулась. «Только если ты войдешь в нашу семейку». Джейн покачала головой. «Симон закроет глаза на подобные игры только, если они будут проходить внутри семьи. Подумаю об этом я». Лилиана кивнула головой, и на этом тема была закрыта. Вся башня уже была зачищена, и молодое поколение магов, а также те из старших магов, кто являлся их наставниками, уже разошлись по своим комнатам, тогда как остальные маги еще до моего прихода разделились и теперь были готовы к отправке. Кто-то стремился попасть на передовую, а кто-то к городам и полям, для того чтобы выполнять работу, которая вполне может сделать их весьма уважаемыми членами общества. Глава 87. На следующий день мы переправили магов по местам их работы, и тогда уже, когда мы остались только в компании нашей группы, я вызвал Мита. «Итак, позвольте вам всем представить эту девушку». На этом слове Мита Узумаки фыркнула. «Зовут Мита Узумаки. Мита Узумаки. Жена первого». Мита обратила свой взгляд на Хинату и задумчиво осмотрела ее с ног до головы. «Ну надо же, представительница клана Хьюга. А я думала, что после контракта уже никогда не увижу кого-то из вас. Для меня большая честь с вами познакомиться». Хината низко поклонилась. «Я же достал несколько кусков металла, которые хранились у меня в пространственном кармане, и передал их Мита. Итак, эта девушка, специалист по запечатыванию и, возможно, сможет нам помочь запечатать архидемона так, чтобы никому не пришлось жертвовать для этого своей жизнью». Мита же перебрала небольшие слитки и, когда у нее в руках оказалась гномья сталь, задумчиво покивала головой. «Сколько ты сможешь достать этого металла, а сколько надо?» Решил ответить вопросом на вопрос, Узумаки слегка нахмурилась. «Это не то чтобы неуважение с моей стороны, просто хотелось бы знать, сколько именно гномьей стали тебе нужно, потому как у меня ее достаточно много, пусть и не в слитках, но переплавить ее в нужную форму будет несложно, да и достать дополнительно некоторое количество будет не проблемой. Хм, килограмм 20, лучше бы, конечно, 40, но я сомневаюсь. В таком случае ничего доставать не придется». Я перебил Мита. «У меня сейчас есть около 15 килограммов в слитках и еще около сотни в виде доспехов. Так что, переплавить часть доспехов, и мы получим нужное количество гномьей стали. И да, прости, что перебил. Так много?» Мита покачала головой. «Не думала, что у тебя так много чакропроводящей стали, хотя нет, это не совсем чакропроводящая сталь, скорее ее аналог. Сначала надобно назваться мне, когда-то матушка мне имя Мариган дала, и отвечая удивление на твое, могу сказать, что наша вся броня из этой стали, вся». Узумаки по-новому осмотрела всех присутствующих. «Почти вся, но да, те, Кто сейчас не имеет такой брони, то лишь по той причине, что в моих запасах нет подходящего размера. Но когда мы доберемся до ближайшей кузницы, либо до гномов, тогда и они поменяют свою броню. Мда, Мита покачала головой. Мне это не очень привычно. Подобная сталь в моем прошлом доме считалась очень редкой дорогой. И тут также, Лилиана, пока Хината отвечала на вопрос Узумаки, с интересом рассматривала Мита и явно сделала новые выводы. Это можно было сказать потому, как она посмотрела на меня. Просто нам повезло помочь гномам. Очень сильно помочь, и за эту помощь они очень хорошо расплатились. Собственно, именно поэтому у нас все и вооружены так хорошо. Мы готовились к этой войне. Ясно. Мита покивала головой, и тут Мита передала Мита готовую плошку с одуряюще пахнущей едой. Это пахнет очень вкусно. Благодарю. Я отрядный повар. Меня зовут Икуми Мита. Также владею клинком. Она коснулась своей катаны. Очень приятно. Прошу меня простить. Хината выглядела смущенной. Хината Хьюга меня зовут. Джейн Кусланд. Лилиана. Все входящие в мой внутренний круг представились, в том числе и Хауки. Узумаки же только после того, как все представились, присела перед костром и попробовала первую ложечку приготовленной похлебки. И тут же замерла. Кажется, наша Мита сломала новенькую Мита. Хината усмехнулась, но так, очень-очень осторожно, посматривая на Узумаки с восхищением. Узумаки повернулась в сторону Хината, и спустя пару мгновений в ее взгляде появилось осознание. Это невероятно. Я ничего вкуснее не ела. Она очень аккуратно отправила в рот вторую ложечку, а довольная Мита, которая и не скрывала слегка смущенной улыбки, начала раздавать наши порции похлебки. Солдаты также стали получать свои порции, которые им выдавал один из назначенных на помощь Мита служивых. «Девочка, как тебе это удается? Вы же из того же мира, что и Хината?» «Да», Мита осторожно кивнула. «Только мы из разного времени». Хината решила дополнить слова старшей Мита. «Она из времен основания моей деревни, я же жила во времена третьего Хокаге. Хирузина, почему же я тогда тебя не помню? Девочка, ты весьма заметная, да и силу я в тебе чувствую, так что, все просто». Хината пожала плечами. Хоть третий Хокаге и носил третий номер, но на пост он вступил во второй раз, после смерти четвертого. Так что, я вас и не застала совсем. Хирузин вернулся на пост, и как там мой клан? Как Синджу и эти самовлюбленные Учиха? Ну, Хината пожала плечами. В моем мире все Узумаки, кроме некоторых, которые оказались разбросаны по всему миру, были мертвы. Клана как такового уже не существовало. Кто? От Мита разошлась жажда крови. И пусть она была достаточно сильной, но паники среди нас она не вызвала. Мы лишь с интересом смотрели за ее преображением. А посмотреть было на что. Зрачки слегка вытянулись, лицо стало более хищным, а зубы стали острее, на пальцах удлинились ногти, а волосы разделились на пучки и стали подниматься в воздух. Никто не знает. Тут ты немного не права. Я покачал головой на слова Хината, и в меня тут же впился яростно требующий взгляд Мита. Я не могу сказать, как оно будет в твоем мире, или так ли это было в мире Хинаты, но... Я пожал плечами. Три деревни объединились, и я знаю, как была уничтожена деревня Водоворота. Но там Лист и правда не мог помочь. Мои родственники, которые жили в деревне, были слишком упрямы для эвакуации, а против трех деревень. Мита покачала головой. В прямом поединке мы бы победить не смогли, но довольно большой анклав клана оставался в Канахе. Да и вот тут начинаются мои догадки. Говори, насколько мне известно, о клане не было слышно после буйства Девятихвостого, который вырвался из кушины с помощью Нукини-Научихи. Именно тогда, как я подозреваю, погиб ваш клан. Также во время войны, которая проходила во времена молодости Кушины, погибли все представители клана Синджу. Ну, а Учих, я покачал головой. Учих по легенде вырезал Итачи Учиха по приказу то ли Данза, то ли Хирузина. И все потому, что они якобы готовили переворот. Вот только мне что-то не верится, что один единственный шиноби мог вырезать весь свой клан. Это да. Так что я подозреваю, что Хирузин целенаправленно проводил политику уничтожения кланов-основателей, дабы никто не мог повлиять на его власть. Это, возможно. Мита быстро доела похлебку и раскрошила тарелку, после чего сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Значит, пригрели на груди змею? Скорее всего. Я покивал головой. Касательно же твоего изначального вопроса, то Мита просто из другого мира, и там существует целый культ еды. Она училась в специальной академии, в которой подняла свои навыки на невероятный уровень. Ясно. Мита окончательно упокоилась. Мне надо подумать над артефактом. Да и, ты можешь не спешить, работать нам еще очень много. Еще вторую башню круга посетить, потом договориться с гномами, а также с эльфами-далийцами. А еще хотелось бы найти пик-солдата, понять, что там произошло и переместить туда магов-детей. Ты же хотел. Да, изначально я хотел оставить магов-детей тут, но только до тех пор, пока не подумал о том, что это место слишком хорошо известно Орлию. Это будет то место, куда они будут пытаться нанести первый удар. Так что лучше найти пик солдата, обезопасить его, пригласить туда флемит и перенести туда детей. А потом, я посмотрел на Джейн, которая и подвергла меня этому расспросу. Думаю, после победы над архидемоном, если его все же удастся запечатать, то мы попробуем встроить артефакт, в котором он будет находиться в систему защиты пика солдата, так, чтобы никто и никогда не смог нас с наскока захватить. Интересно, Мита посмотрела на меня, задача будет сложной, но в целом, я могу разработать систему печати для защиты крепости и даже полноценной деревни. Только мне надо понять, что за энергетика у этого вашего архидемона, чтобы не ошибиться и суметь запитать ей печати, которые я создам. Посмотрим. Я покивал головой. С порождениями мы не раз еще столкнемся, а ведь это именно они перерождают древнего бога-дракона в архидемона, точнее сказать, оскверняют. Так что думаю, изучив их, ты поймешь, что к чему. Хорошо, Мита покивала. А вот Мита, которая блондиночка, сейчас переминалась с ноги на ногу и явно была сильно взволнована. И я понимал, что она явно хочет попросить меня задержаться тут, для того, чтобы, наконец, получить свою порцию ласки, на которую решилась. Так, ладно, отдых еще двое суток, потом отправляемся к следующей башне. Да, общий хор голосов был радостный, а в моем внутреннем окружении в нем также звучали нотки ехидства, так как все, в том числе и Узумаки, поняли, что останавливаемся мы в основном из-за Мита. Поняла, что все это поняли и сама Мита, и на ее смуглой коже проступил румянец. Однако была на ее лице и довольная улыбка. А пока, я бросил на Мита раздевающий взгляд, и она, тихо пискнув, быстро сбежала в башню. Я же тихо усмехнувшись посмотрел на Узумаки Мита, которая смотрела на меня с усмешкой. Думаю, сегодня мы доставим тебе пару порождений, так чтоб ты смогла их изучить в спокойной обстановке. Это было бы идеально. Я с Мари займусь. Джейн вмешалась в наш разговор. А ты иди готовься, а то девочка очень сильно предвкушает вашу первую ночь. Я усмехнулся уголком губ и кивнув встал со своего места, но остановился, вспомнив о еще одном разговоре, который хотел провести. Бросив взгляд на Лилиану, я замер на пару секунд, размышляя, стоит ли поднимать тему при ней. Мне уйти? Нет. Я покачал головой, решаясь немного сильнее раскрыться перед ней. Все же я ее постепенно вербую, и открытие таких возможностей станет для нее еще одним золотым на чаше весов, за то, чтобы верой и правдой служить мне. Подумайте, что может вас еще сильнее усилить. Денег сейчас у меня более чем достаточно. Усилить? Мита с удивлением посмотрела на меня. Я могу покупать карты и за их счет усиливать вас. Меня тоже? Лилиана внимательно посмотрела на меня. Тебя пока нет, так же как и Хауков. Но вы можете подумать о создании собственных отрядов и написать мне список того, какими навыками должны обладать ваши подчиненные. Если не будете слишком жадными, то вполне можете получить в свое подчинение несколько полезных разумных. А что происходит с картами? Ну, которыми ты нас усилишь? Мита задала этот вопрос, и я замер как вкопанный. Как-то я о подобном не подумал. Система, что происходит с разумными, которые заключены в карту, за счет которой я усиливаю своих подопечных? Разумные отправляются на перерождение. Они теряют часть своих навыков, но не память, так что со временем они могут вернуть свои навыки. Однако они более не имеют связи с системой. Я выдохнул и пересказал этот ответ системы девушкам, которые, услышав это, немного расслабились. Значит, можешь нас усилить? Да. А знания? Это тоже один из вариантов усиления. Я припомню пару мастеров различных направлений печати. Думаю, подобное будет крайне полезно в предстоящей работе. Что? В вашем мире вроде не только узумаки печатями занимались, были различные храмы, которые пользовались не совсем чакрой. Хочешь сказать, хорошо бы узнать и о другом подходе запечатывания, чтобы успех твоей задачи был как можно более вероятным? Хорошо, мы тоже подумаем. Джейн ответила за всех, и я, кивнув, покинул их наконец. Мита Узумаки. Кто? Глава 88-18+. Симон. В комнату башни, в которой я расположился, тихонько проскользнула Мита. По ее внешнему виду было понятно, она очень сильно смущена. Я бы даже сказал, она сейчас не просто смущена, она почти в панике. И только то, что она уже приняла решение, не позволяло ей сбежать. Мита. Я встал из-за столика, сидя за которым ожидал ее, попутно набрасывая на бумаге наши дальнейшие планы. Я. Мита не могла подобрать слов, и я просто подошел к ней и аккуратно толкнул дверь, которая оставалась чуть приоткрытой, чтобы она тихонько захлопнулась. Мита, я рад, что ты пришла ко мне. Моя рука легла на ее голову и тихонько погладила девушку, которая довольно зажмурилась от такой незначительной ласки. Она была достаточно взрослой, чтобы понимать, что произойдет между нами, но понимать и испытать – это разные вещи. И что мне казалось куда более важным, она была достаточно взрослой для того, чтобы даже такой выходец из современного мира считал ее совершеннолетней. И да, она и правда даже в моем прошлом мире спокойно могла бы вступить в сексуальную связь. Но ты, да, я уверена. Она резко распахнула свои глазки и посмотрела мне в глаза. В ее взгляде не было ни капли сомнений, она желала того, что вскоре должно было произойти между нами. Вообще-то, я хотел сказать, что ты слишком сильно волнуешься, так что возможно нам лучше начать с легкого массажа, чтобы ты немного расслабилась. Я, да. Мита очень смущенно кивнула и тут же отвернулась от меня и сделала два шага в сторону кровати, на которую и легла личиком вниз, уткнувшись носом в подушку. Мита. Я покачал головой, но девушка этого не видела, лишь тихо что-то пробурчала в подушку, тогда как в эмоциях испытывала стыд, смущение и решительность идти до конца. Ты хотя бы верхнюю одежду сними, останься в лифчике и ложись на животик, так же как сейчас лежишь, если хочешь, я могу отвернуться и... Нет, решительность и смущение в эмоциях девушки зашкаливали, но она приподнялась и быстро сняла с себя всю верхнюю одежду, оставшись в лифчике и трусиках, после чего сильно покраснела, так как я и не думал отводить от нее взгляд, и резнула носом в подушку. Вот так, я достал из пространственного кармана пару кремов, которые купил у деревенских знахарок, и решил поудобнее устроиться и для этого уселся на бедра Мита, так что ее ножки оказались между моими. Чуть нагнувшись вперед, я потянулся к застежкам ее лифчика и, расстегнув его, вызвал смущенный писк у девушки. «Тише, просто лежи». Кремом я чуть смазал руки и начал плавно массировать спину девушки. Массаж я, естественно, собирался делать не просто расслабляющий, а эротический, так как в моих планах было все же выполнить ее и мое желание и перевести этот массаж в секс. Мои руки плавно скользили по гладкой спинке девушки и аккуратно приминали ее мышцы. Со стороны девушки послышались легкие стоны, полные удовольствия. «У тебя волшебные руки, скорее не только руки». Я покачал головой. «Не только». В голосе Мита послышалось смущение и легкий интерес. И смущение росло тем сильнее, чем дольше я не давал ответа на ее вопрос. Одними руками достичь такого эффекта невозможно, по крайней мере, такими легкими касаниями. Так что я вовсю пользуюсь магией, чтобы расслабить твои мышцы и доставить тебе немного удовольствия. Хорошо. Довольный стон девушки стал мне ответом, я же продолжил свое дело и уже через 15 минут Мита тихо мурлыкала под моими руками, от удовольствия и буквально растеклась подо мной. Я же испытывал некоторые проблемы, так как сладко постанывающая девушка вызвала вполне определенные реакции и сейчас мой напрягшийся от возбуждения член упирался ей в ягодицы. «Ты расслабилась? Угу». Голос у нее был довольный, так что я аккуратно слез с нее и стал сам раздеваться. При этом я заметил, как разомлевшая и, судя по влажному пятнышку на трусиках, весьма возбужденная девушка чуть повернула голову и смотрела за тем, как я раздеваюсь. «Знаешь, пожалуй, после того, как ты помог мне расслабиться, я готова провернуть то, к чему готовилась». Я посмотрел на девушку, при этом я еще не успел полностью раздеться, когда она села на кровати, а после и оказалась передо мной на корточках и слегка покраснев облизнулась. Чуть сместившись, она толкнула меня, и я упал на кровать, после чего она быстро стянула с меня трусы, и перед ее личиком оказался мой стоящий колом член. «Ой, он больше, чем я думала. И, что ты будешь делать дальше?» Мне и правда было интересно, решится она на продолжение или мне придется брать все в свои руки. «Ну, знаешь, я повар и мне интересно попробовать новое, так что...» Мита слегка принюхалась. «Запах интересный, ни резкий, ни отталкивающий. Ее ручка оказалась на моем члене, и она пару раз двинула ей вверх-вниз, продолжая принюхиваться, и только убедившись, что запах ей нравится, она слегка лизнула головку моего члена кончиком языка. Хм, она еще пару раз лизнула головку моего члена, а теперь снимем пробу. И она погрузила мой член в свой ротик. Конечно, полностью вместить она его не смогла, но в то же время, она очень старалась и стала двигать головой вверх-вниз. Мита, попробуй немного язычком поработать. Я мягко улыбнулся ей и погладил по голове. Девушка же бросила на меня взгляд и что-то пробурчала с набитым ртом. Но язычок она все же подключила, и это стало намного более приятным для меня. Она же продолжала сосать и только через пару минут с громким чмоком отстранилась. Это сложнее, чем я думала. Она покачала головой, а во взгляде было желание и возбуждение. Знаешь, я предлагаю нам несколько сменить положение. Она с удивлением посмотрела на меня, я же быстро потянул ее на себя, и спустя десяток секунд мы заняли позу 69, так что я смог ощутить слегка сладковатый запах, исходящий от текущей от возбуждения киски девушки. Касаюсь пальцами ее сокровенного места и быстро найдя клитор начинаю ласкать его, вызвав довольный стон. С зубками аккуратнее. В моем голосе слышалось осуждение Эмита, которая уже успела вновь взять мой член в рот, с чмоком освободила его. А ты не делай разных неожиданных ха-ха-ха. Я через ткань трусиков лизнул киску девушки, вызвав у нее довольный стон, после которого она вновь опустилась к моему члену. Теперь мы старались доставить друг другу как можно больше удовольствия, я работал языком и пальцами, а Мита ротиком. Через некоторое время Мита не выдержала и, выпустив мой член изо рта, громко застонала, а из ее киски вырвалась струя, говорящая о том, что она только что достигла вершины блаженства. Я решил дать Мите время прийти в себя и не стал продолжать ласки, а вот Мита, немного придя в себя, вновь взялась за мой член, но, когда я попытался вновь начать ласкать ее, отстранилась от него. «Эй, нечестно, я тоже хочу, чтобы ты кончил, так что не мешай». И она изменила положение, теперь она сидела на моих ногах и активно двигала головой, и это было достаточно приятно, чтобы через десяток минут я наконец не выдержал. «Мита, я сейчас», но она и не подумала отстраниться и приняла всю мою сперму в свой шикарный ротик. Более того, она пару раз попыталась втянуть в себя что-то, словно из трубочки пила, так что вытянула из моего члена все, что в нем вообще могло остаться, и только после этого отстранилась и начала смаковать мою сперму. Пару минут и она делает первый глоток, потом второй и наконец полностью проглатывает всю сперму, что была в ее ротике. При этом она довольно облизнулась. Необычный вкус. Она усмехнулась. «Знаешь, у меня как у повара сразу пару мыслей, в какие блюда можно было бы добавить твою сперму, чтобы раскрыть вкус блюда. Кхм. Да, да, это не самая удачная идея, но это моя профессиональная деформация, так что не обращай внимания». Она усмехнулась и двинулась чуть вперед. При этом она положила свою голову мне на грудь, а киской потерлась о член, который от подобного вновь стал набирать крепость. «Мне так хорошо. Продолжать не хочешь?» «Я этого не говорила». Мита потерлась носиком о мою грудь. «Просто мне хорошо. И я сейчас не понимаю, а чего я собственно так тянула. Просто ты была не готова». Я чуть двинул тазом, показывая, что мой член уже готов к продолжению, и ручка Мита нырнула вниз, где, ухватившись за него, направила его в свою киску. Она двинула тазом, чуть насаживаясь на него, и замерла. Пара мгновений нерешительности со стороны Мита, и мои руки ложатся ей на бедра, слегка сжимая их. «Я помогу, угу». Короткое движение тазом, при этом также помогаю Мита двинуться мне навстречу и опуститься на мой член. Стон легкой боли срывается с губ девушки. Впрочем, все негативные ощущения я поспешил убрать. «Спасибо». Мита быстро поняла, кто стал причиной исчезновения неприятных ощущений, и тут же двинула тазом. Я решил ей помочь, а мои руки переместились с бедер на грудь, сосочки которой затвердели и задорно торчали. Девушка тем временем приподнялась и уперлась в мою грудь своими ручками. «Мхаха». Сладостный стон сорвался с ее губ, когда она в очередной раз опустилась на мой член. Десяток минут, и Мита вновь рухнула на меня, а ее киска сжалась вокруг моего члена, и я не выдержал и тоже кончил. «И как я тебе?» Мита чуть потерлась о меня носом и, наконец, посмотрела мне в глаза. «Ты восхитительна, моя шоколадочка». «Шоколадочка? Ну, цвет кожи у тебя смуглый, вот я и подумал, что так назвать тебя будет довольно интересно. Я усмехнулся и погладил девушку по голове. Хм, знаешь, а я не против. Вот и хорошо. Я кивнул и продолжил поглаживать Мита, а попутно я помог себе магией восстановить бодрость. И так как член мой все это время продолжил оставаться в киске Мита, она сразу же почувствовала готовность моего бойца. «Ты снова?» Она недоверчиво посмотрела на меня. «А ты думаешь, я просто так решил продлить нашу стоянку тут на пару суток? Этой ночью у тебя не будет шанса отдохнуть». Я усмехнулся. «Я, меня предупреждали». Она улыбнулась мне, а в ее взгляде появился вызов, так что я понял, она сдаваться просто так не собирается. «Вот и посмотрим, насколько ты готова к тому, что будет сейчас происходить». В одно движение я изменил наше положение, и теперь Мита лежала спиной на кровати, а я находился над ней. «Симон». «Да». Девушка очень сильно покраснела и отвела взгляд в сторону. «Мита, я, это очень смущает». Она прикрыла глаза, и так и не открыв их, быстро проговорила: «Выеби меня». Я усмехнулся, прекрасно поняв, что именно она имела в виду. Хотя произнесла она это очень быстро, и будь фраза чуть более длинной, разобрать ее стало бы значительно сложнее. «Я отправлю тебя на небеса». Я двинул тазом, почти полностью извлекая из киски Мита свой член, после чего резко вбил его и продолжил резкими движениями входить в нее, вызывая у моей шоколадки сладостные стоны, которые были для меня словно музыка. Всю ночь я издевался над бедной девушкой и еще много-много раз довел ее до оргазма, и сам не стесняясь наполнять ее киску своим семенем. И ранним утром, когда Мита не могла держаться в сознании даже при помощи магии, которой я поддерживал ее все это время, я спокойно покинул комнату, отправившись в купальни. Я был полностью доволен прошедшей ночью, да и Мита должна была быть полностью удовлетворена произошедшим между нами. «Ты ее замучил?» Джейн встала позади меня в купальне и приобняла за плечи. «Да, это хорошо, это правильно». Она поцеловала меня в шею, но дальше мы не зашли, она лишь развернула меня к себе и, подарив короткий поцелуй в губы и пожелав доброго утра, покинула купальню, в которой, судя по эмоциям, дожидалась меня. Глава 89. Итак, я внимательно осмотрел всех собравшихся за костром разумных. Тут была даже Мита, которая уже успела немного отоспаться, помыться и привести себя в порядок. «Ты хочешь знать, как мы хотели бы себя усилить?» «Ты права, Мари. Я в целом уже продумал, как можно усилить себя, купить мага или воина, который будет меня учить, но как ты сама понимаешь, это будет происходить значительно медленнее, чем ваше усиление». «Мда». Мари покивала на мои слова. «Хотелось мне бы магию развить, что кровью может управлять. И коли так все сложится у нас, что купишь мага ты умелого, и знания его мне передать решишь, то я сама начну учить тебя. Разве прошлое улучшение не было связано с тем, что мы прокачали твои навыки в магии крови? Но нет предела совершенству, и это знаешь ты, так лучше углубиться мне в вопросе этом, чем силы распылять свои. Ведь помню я, что коли я хочу, чтоб стали навыки моими, без тренировок будет мне не обойтись». Я покивал, принимая слова Марии, и быстро нашел мага крови, в описании которого было указано, что он живет в мире, где именно эта магия является основной. Собственно, за счет того, что эта магия считается основной, стоимость этого мага была не такой уж и большой. Поискав аналогичные предложения, я нашел достаточно недорогого мага крови, который жил в мире полном вампиров и, купив его, посмотрел на Морриган. «Готово?» «Ага». Слияние, и Морри пошатнулась, схватившись за голову. «Уф, как сильно голова болит, но...» Через пару минут Морри все же смогла прийти в себя и, посмотрев на свои руки, скастовала пару незнакомых мне заклинаний, направленных на себя. Потом создала еще пару заклинаний и задумчиво покивала. «Сказать я не могу, что много нового узнала, но тот подход, которым руководствовался маг, он более экономичен. Теперь заклятия будут тратить магии на несколько порядков меньше. И это плюс большой. Ты думай пока, что еще хочешь, а мы пока перейдем к Джейн». «Да что со мной?» Она слегка махнула рукой. «Я решила, что мне паранормальных способностей не хватает. В конце концов, это не последний мир, в котором мы будем жить, и оставаться чистым воином будет глупо». Лилиана вздрогнула и уставилась на Джейн, которая сделала вид, что не замечает ее взгляда, и продолжила говорить: «Но честно говоря, я не знаю, на чем именно мне специализироваться, так как не хотелось бы слишком сильно отвлекаться от своей основной специальности». Я задумчиво почесал щеку, и тут мне в голову пришла еще одна эловолосая воительница с мечами, которая пользовалась магией перевооружения. А если тебе дать магию перевооружения, ХМ, своего рода пространственный карман, который позволяет владельцу носить с собой очень много оружия и менять его в процессе боя за считанные секунды. ХМ, звучит заманчиво. Джейн кивнула, и я тут же нашел в магазине пользователя магии перевооружения, которого после покупки слил с картой Джейн, и она, покачнувшись, едва удержалась на своем месте. КХМ. Она достала свой меч из ножен, и тот спустя примерно пару минут все же исчез. Медленно, но я знаю, что это можно делать быстрее, так что буду тренироваться. На губах Джейн появилась довольная улыбка. Спасибо, это сделает меня намного смертоноснее. Хината, ну, она пожала плечами. Меня в целом все устраивает, разве что. Она отвела взгляд в сторону. Что, я понимаю, что у нас тут война с архидемоном в разгаре, но я бы с сестренкой повидалась. Я покачал головой. Хината, все, что я сейчас могу предложить, это покупку твоей сестры, но где гарантия того, что она будет из твоего мира? Я вопросительно посмотрел на нее. Скажи ты мне об этом раньше, и я бы использовал карту, с помощью которой призвал Мита, для попытки призыва именно твоей сестры. Также, я покачал головой, вероятность меньше одной миллиардной, причем намного меньше. Я решил прервать ее. Хината, я могу тебе обещать, что если получу билет призыва конкретного разумного, то попробую призвать твою сестру. Она кивнула и прикрыла глаза. Тогда думаю, Хиаши Хьюга. Он был одним из сильнейших живых бойцов моего времени. Может, не сильнейший за все времена, но, по крайней мере, знает о клановом стиле столько. Хината покачала головой. А мне сейчас очень надо продвинуться в клановом стиле, прежде чем пытаться идти вперед. Хорошо. Я кивнула и быстро купил отца Хината из одного из миров, после чего слил его карту с картой Хината, и она, так же как и Джейн совсем недавно, покачнулась. Уф, а он очень много знал. Хината усмехнулась, и теперь все посмотрели на нашу повариху. Мита, ну, я уже владею мечом на очень высоком уровне, но мне бы хотелось, знаете, вы, наверное, меня не поймете, но я повар. Она прикусила нижнюю губу, так что мне бы хотелось улучшить себя именно как повара. А значит, может быть только один вариант, а именно, на Кириэрина, и хотела бы я получить ее навык. Божественный язык. Ты уверена? Я внимательно посмотрел на Мита. Ну, ты же знаешь, что это не только благословение, но и проклятие. Что ее матушка, получившая то же проклятие, не могла даже есть что-то приготовленное иначе, чем идеально. Что, чтобы не похудеть, да что там похудеть, чтобы не умереть от истощения, ей приходилось в большинстве своем питаться внутривенно. Мита вздрогнула. Серьезно? Да. Я не знала. Мита покачала головой. Я еще могу изменить свое решение, конечно, и так, ну, раз уж с божественным языком не вышло, то может. Мита, ты и так готовишь очень вкусно. Джейн решила вмешаться. Так что лучше возьми навык, который поможет тебе стать сильнее. Нет, Мита покачала головой. Я хотела бы научиться готовить целебную еду, восстанавливающую силу, выносливость, здоровье, выводящую яды. Я внимательно посмотрел на Мита. Уверена? Да. Хорошо, я поищу. И я действительно поискал. И нашел поваров, которые специализировались на подобной еде, после чего купил одного такого и слил его карту с картой Мита. И девушка тут же потеряла сознание. Благо Мари успела подхватить ее и уложить на пол рядом с собой. Мита. Я обратился к Узумаки, которая задумчиво постукивала пальцами по подбородку. Слышала я об одном храмовнике. Зовут его Хидиака Рику, точнее, звали. Вроде как пользовался аналогом чакры и успешно боролся с демонами. Она вздохнула. Сама я с ним ни разу не сталкивалась, но услышала я о нем еще во времена жизни в водовороте, а у нас в деревне подобные слухи проверялись и если что опровергались. Так что если хочешь расширить мои познания, то лучше выбрать его. Хорошо. Я нашел в магазине указанного разумного, оказалось, он и правда пользуется аналогом чакры, так что, купив его, я усилил карту Мита, отчего Узумаки покачнулась, а ее глаза на пару мгновений закатились, но она быстро пришла в себя. Кого еще? Еще, ну, это второе улучшение всех присутствующих, так что, я думаю, будет справедливо, если ты выберешь себе второе улучшение. Мита удивленно осмотрелась по сторонам и не заметила во взгляде девочек ни зависти, ни другого негатива, который мог бы присутствовать в их взгляде, и решившись кивнула. Хаширама Синджу, стихия дерева. Не знаю как в этом мире, но в моем древесная стихия могла удерживать демонов и была против них наиболее эффективна. Но даже если это будет не так, думаю, немного потренировавшись, я смогу выращивать деревья, покрытые печатями, и это будет очень смертоносно. Я кивнул и залез в магазин и, честно говоря, тут я немного охренел. Стоимость хаширамы превышала мои возможности, так что мне пришлось отказаться от идеи купить именно его. Мита, ты меня прости, но у меня банально денег не хватит на то, чтобы хашираму купить. Мда, на меня посмотрели с сожалением. Ну тогда, я даже не знаю. Я ради интереса вбил в поисковик просто владельцев стихии дерева, и мне тут же выпал вполне доступный для меня Джаунин Канахи. Звали его Ямато. Мита, а тебе обязательно именно хаширама нужен? Хм, ну, просто есть у меня в магазине один разумный, он тоже владеет деревом, но стоит на несколько порядков меньше. Понятно, что навыков у него меньше, но, да, он подойдет. Мита довольно улыбнулась, и я тут же купил этого Ямато и усилил карту Мита за счет его. Лара, мы с братом и сестрой посовещались и пришли к выводу, что нам отдельный отряд не нужен. Нет, если ты захочешь расширить свой отряд, то да, но вот лично нам. Она покачала головой. Ну, как знаешь, Лилиана, я тоже пас. Она была слишком сильно задумчива, но оно и понятно. Сейчас ей дали очень много пищи для размышлений, а многие вещи фактически прямым текстом рассказали, так что подумать ей было над чем. Я пока продолжу заведовать лучниками, если ты не против, ну и помогать Мита на кухне. Я не против. Кивнув ей, я осмотрел всех присутствующих. А теперь давайте подумаем, как именно мы усилим наших воинов и арбалетчиков. А еще можно было бы усилить немного бычков, чтобы в критической ситуации ими немного потоптать противника. Хм, все задумались. Ну, усиливать конкретно стрелы арбалетчиков я не вижу смысла. Хината решила первой высказаться. Они и так уже могут довольно неплохо проделывать это, но вот точность. Я прикрыл глаза. Значит, нужен очень меткий стрелок для арбалетчиков, который сможет вывести их меткость на новый уровень, и боец с щитом и мечом для воинов. Думаю, да. Хината кивнула. Согласна. Джейн покивала. Признаться, я должна, что думать о дальнейшем усилении воинов я не стала, а потому я склонна согласиться с тем решением, что ты озвучил. Если мне будет позволено принять участие в обсуждении. Лилиана решила вмешаться. Коль не хотели бы тебе мы раскрывать секретов, или если бы хотели избежать вмешательства со стороны твоей, тебя на данное собрание не пригласили б вовсе. Что ты придумала? Ничего такого, просто я подумала, что часть воинов можно было бы обучить на разведчиков, купить для них бардов или егерей, после чего усилить ими. Это было бы целесообразно, если бы не архидемон. Я покачал головой. Сейчас нам выгоднее просто усилить их, а в будущем организовать отдельный отряд для подобного рода операций. Я поняла. Лилиана кивнула. Я же, поняв, что других предложений не будет, купил для стрелков эльфа стрелка, за счет которого улучшил их меткость, а для воинов нашел паладина. На этом небольшое собрание было закончено, и мы более не общались на серьезные темы. Глава 90. Морепортал. Стоило мне отдать приказ, как Морриган тут же открыла портал, через который стали проходить мои подчиненные. Естественно, что последней через портал прошла Морриган, и портал за ее спиной закрылся. Оказались мы в неделе пути от башни, к которой держали путь, но отправлять Морри вперед, нет. Даже если она обратится птицей, то будет шанс, что ее просто подстрелит. Шанс небольшой, но сейчас нам рисковать совсем не с руки. Так что я принял решение просто дойти до второй башни. Тем более, что поход можно было совместить с работой Узумаки, которая желала как можно более подробно изучить порождений, чтобы понять, сможет ли она запечатать архидемона или нет. Единственное, что я делал, это отправил Багиру и Лилиану в разведку. Обе шли на расстоянии метров 100 от основного отряда, но по разные стороны от него. Бал уже просто тихонько переваливался с лапы на лапу, идя чуть впереди и готовый принять на себя первый удар. 3 дня спустя, из кустов тихо выскользнула Лилиана. Впереди засада, около 20 бойцов, все с луками, на поясе у них короткие клинки, в общем, по всем признакам это антиванские вороны. Я слегка нахмурился и по связи послал сигнал готовности. Ясно, никуда не убегай. Но, лисичка, терять тебя мне совсем не хочется. Лара, за братом и сестрой присмотри, вам тоже в бой лезть не очень надо. Если это профессиональные убийцы, то они могут оказаться для вас куда опаснее порождений. ТЦ, хоть я и не одобряю, но, ладно, Мы продолжили наш путь вперед и, когда я напряженным на максимум слухом, уловил тихий звук тетивы, с которой спустили стрелу, а также звук самой стрелы, что летела вперед. Щит оказался в моей руке быстрее, чем можно было бы представить, и я тут же прикрыл Лилиану, в которую эту стрелу и выпустили. Звяк. Стрела отлетала от щита, а вокруг нас уже сомкнулась стена щитов, арбалетчики же высматривали противников, а те, кто замечал, открывали беглый огонь по противнику. Так что поголовье противников стало быстро сокращаться. Пара бомбочек, что летели в нашу сторону, были перехвачены моими иглами крови и воздушными иглами Мари. Пара метателей тут же была вынуждена сменить местоположение, так как арбалетчики открыли по ним огонь, но другие уже бросили в нашу сторону бутылки с зажигательной жидкостью, которые при столкновении с заклинанием или другим предметом взрывались и обливали горящей жидкостью свои цели. Благо пока что удавалось избегать жертв, так как подобные подарки мои солдаты принимали на щиты, даже если их сбили в воздухе, поднять щит, прикрывшись им от огненной смеси, было все еще реально. Правда, из-за этого несколько воинов получили стрелы в ноги. Даже магические щиты не очень спасали. Багира тенью выскочила из кустов, перекусив горло одному из вышедших на дорогу бандитов, в то время как я уже проверил всю округу и убедился, что кроме названных Лилианой, других противников вокруг нас нет. Беттани, запустив в том направлении водяной смерч, девушка без споров запустила сказанное заклинание, а я бросил в него разогретый огненный шар, который испарил всю воду, превратив технику в смерч из раскаленного пара, в который тут же попала техника Мари, добавив ей атрибут крови. Про ту сторону можно забыть. Конечно, умрут не все, кто-то успеет сбежать, но с той стороны пока атаковать не будут, так что, сдавайтесь, вы все равно обречены. Голос шел из леса, но мне на этот голос было плевать. Нас достаточно для того, чтобы убить вас всех, но наша цель только рыжая предательница, бывшая когда-то бардом. Лилиана вздрогнула, поняв, что эти проблемы у отряда появились из-за нее. Я же продолжал молчать, да и мои подчиненные, лишь изредка подсказывая друг другу, продолжали перемалывать отряд, и вот, когда в ближайшем окружении остался только Говорун, мы замерли. «Эй, Говорун, сдавайся на суд Анори милостливой!» Мой голос разнесся над лесом, но мне не ответили, Говорун лишь сдвинулся в сторону, я же внимательно продолжал отслеживать его перемещение. «Ты решил убить подданную ее величество на территории Фирилдина. Если сдашься сам, тебя ждет суд и справедливое наказание. Если не сдашься, то мы тебя тут убьем. Нас еще достато. Не звезди мне. Среди нас есть маги. Так что нам известно, что ты остался один». Тишина стала мне ответом, и я, не став более уговаривать противника, просто метнул в его сторону кровавую стрелу. Затем еще одну и еще и еще, и в конечном счете метнул две, одну в противника и вторую чуть-чуть на опережение. «А-а-а, надо же!» Я покачал головой. «Выжил. Ты и ты!» Я указал на нескольких воинов. «Притащите его сюда!» «Есть!» И воины тут же скрылись в лесочке, чтобы через 5 минут притащить покалеченного убийцу, у которого отсутствовала правая нога, кисть, а также ухо. Ну еще и лицо было обезображено. О том, что броня была приведена в негодность, я и вовсе молчу. Естественно, что первую помощь ему уже оказали, перетянув раны. Так что от кровопотери он не умрет. Кто заказал? Я решил не ходить вокруг да около, а задать вопрос напрямую. Тьфу. В мою сторону плюнули кровью, на что мне оставалось только покачать головой. Ну нельзя же так, Симон, могу я? Мне надо проверить новые знания. Мари вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул ей. Так что заклинание боли было наложено именно ей, я же наложил вокруг противника, ставшего пленником, заклинание тишины, так что когда его рот раскрылся в крике боли, мы ничего не услышали, только увидели, как он стал биться от боли на земле, да раскрывать рот в безмолвном для нас крике. Я коснулся плеча Мари, и она сняла заклинание, что проделал и я. Я повторю свой вопрос, кто именно тебя нанял? Да пошел ты, а сейчас твоя кровь в отдельных участках тела будет превращаться в кислоту и начнет разъедать те места, где будет происходить эта трансформация. Мари усмехнулась, а я вновь создал барьер тишины, и в этот раз мы видели, как в руке и ноге, а также в некоторых местах на теле, кожа стала пузыриться и растворяться, оголяя мышцы, с которыми происходили те же метаморфозы. Пара минут, во время которых я отслеживал жизнедеятельность пленника, и Мари делала то же самое, так как отменила заклинание без моих просьб, я же дождался, Когда пленник затихнет, снял с него заглушающее заклинание. «Я вам ничего не скажу. Знаешь, я остановил Мари, которая явно хотела продолжить. Я тут подумал, может, тебе просто надо увидеть, как это выглядит со стороны». Я подошел к нему и в одно движение вырвал ему глаз, после чего с помощью магии крови объединил его с его телом, так, чтобы он вновь передавал сигнал в мозг. Короткий вскрик пленника был ответом на мои действия, а после я отошел вместе с глазом, который направил точно на его хозяина и, наложив на него заклинание тишины, вновь позволил Мари наложить на него заклинание. В этот раз это было что-то новенькое и вновь крики, которые мы не слышали. Пленник дергался, пытался выцарапать себе относительно здоровой рукой здоровый глаз, откусить язык. Последнее мы ему сделать просто не позволили, так что, когда мы сняли заклинание, он повторял только одно слово, точнее имя. «Маржалайн, Маржалайн, Маржалайн, Маржалайн, молодец!» Я кивнул. «Ты заслужил быструю и безболезненную смерть!» Мари кивнула и одним жестом оборвала жизнь противника, после чего мы переглянулись с Лилианой. «Даже после смерти она продолжает создавать мне проблемы, мне и тебе!» Она покачала головой. «И я уверена, эта группа не единственная из тех, что она наняла для моего устранения. Возможно, мне стоит просто уйти и забудь об этом. Ты поклялась мне в верности, или ты забыла, но я тогда думала, плевать, ты поклялась, и пара идиотов, которые нападут на нас, не являются веской причиной для разрыва клятвы». Я увидел, как по левой щеке потекла слезинка, которую она смахнула кулаком. «Прости, лисичка, ты часть моей команды, и я не откажусь от тебя до тех пор, пока ты сама искренне не захочешь покинуть меня. Спасибо». Она кивнула, а я сделал два шага вперед и заключил девушку в объятия. «Спасибо». Она вжалась в меня, и пару минут мы просто простояли вот так в обнимку, после чего все же пришлось разорвать объятия. «Ты как?» «Нормально, спасибо. Мы можем продолжить путь». Я кивнул на эти слова лисички и отдал пару приказов, после чего мы, обобрав напавших, отправились в путь. Лилиана вновь сбежала в разведку, как и Багира, которую во время этого боя даже не ранили. Несколько дней спустя. «Добро пожаловать». На входе в башню нас встретила пожилая женщина, которая смотрела на нас добрыми, всепрощающими глазами. «В башню Джейнин. Не очень-то на башню местность это походить стремится». Мария смотрела взглядом деревушку, которая и называлась башней Круга Магов. Вот только, как она и сказала, тут башня и не пахнет. И это было немного удивительно. «Это не удивительно, башня у нас растет не вверх, а вниз. Здания, которые вы видите вокруг, предназначены для храмовников, тогда как сама башня начинается в ратуше и опускается на 20 этажей под землю». 20 этажей? Я с удивлением посмотрел на старушку. «Да, а я первая чародейка этой башни Круга, Дибилдора. А где храмовники?» «Мы их захватили и, обезвредив, заперли в карцере, который они использовали для того, чтобы запирать учеников, что не слушались их». Я моргнул. «И по какой же причине вы это сделали?» «Ко мне приходила Флимит». Старушка пожала плечами, как будто это само собой разумеется. Она и предупредила, что другая башня уже под властью королевы Аноры и наша будет следующей, вот мы и поспешили уменьшить для вас работу. Я кивнул. «Хорошо, мы тут пробудем около недели, за это время вы должны подготовить все для того, чтобы полностью переехать в цитадель Кинлох. Там мы оставим всех детей, а также их наставников. Остальные маги будут переправлены по местам работы. Я поняла, и сейчас же отдам все полагающиеся распоряжения, а вы можете расположиться в домах храмовников». «Спасибо». Я кивнул, и мы пошли размещаться в домах, которые были указаны нам первой чародейкой. «Неужели все пройдет гладко?» Я бросил взгляд на Хинату, которая и задала этот вопрос, и грустно вздохнул. «Хината, лучше молчи». «А?» Она растерянно посмотрела на меня. «Симон хотел сказать, что лучше бы тебе молчать и не звать на наши головы проблем. Так что, я поняла». Хината усмехнулась, а Мита уже рванула вперед в здание, к которому мы шли, а если быть точнее, к кухне. И я даже облизнулся, предвкушая новое блюдо от нашей поварихи. «Мита, тебе что-то надо?» Я обратился к Узумаки, которая задумчиво проследила за своей тезкой и слегка задумчиво кивнула. «Порождений, как ты и обещал, вы мне достали, так что я уже примерно представляю, что с ними надо сделать, а вот демоны. Ну, это мы завтра разберемся. Я как раз подумывал пополнить финансы, а для этого будет самое то устроить призыв штук 40 демонов. Полагаю, пару штук можно отдать тебе на опыты и еще пару на ингредиенты самим магам. Думаешь снова нас прокачать? Мита задумчиво посмотрела на меня, я же покачал головой. Нет, слишком рано, вы еще не освоились с обретенными способностями. Так что пока нет, просто попытаюсь накопить на покупку очень мощной карты, которая точно сможет решить вопрос архидемона. Да, и кого же ты имеешь в виду? Пусть пока что это останется в секрете, так как стоит эта карта. Я покачал головой. Так что пока что будем потихоньку привыкать к новым силам, учиться, пополнять денежный фонд имени Симона, а также усиливать вас, когда вы будете готовы к этому. Хорошо. Мита кивнула, она явно была рада тому, что я понимаю опасность чрезмерного усиления за слишком короткий промежуток времени. На этом наш с ней разговор закончился, и мы все же, дойдя до дома, начали в нем устраиваться, тогда как воины и арбалетчики стали устраиваться вокруг дома в своих палатках. Мой же внутренний круг вполне мог полностью поместиться в выделенном доме, и это было хорошо. Нападавший. Дибилдора. Глава 91. Итак, вы готовы? Да. Пожилая волшебница кивнула. Однако я должна предупредить, наша башня имеет небоевую направленность. У нас много погодников, различных природников, боевых же магов у нас минимум. Это не страшно. Я покачал головой. Сказать хотела бы, что это даже лучше. Ведь магов боевых и в первой башне было, с другой же стороны, мы можем обеспечить государство, в котором жить собрались после мора, той экономикой, что будет сильной и стабильной. Порталом ведь, нам надо будет овощи и фрукты отправить адресатам. Порталами владеют немногие, но необходимые и разумные все же есть. Мари кивнула. Это хорошо. Мита Узумаки задумчиво покивала и протянула волшебнице свиток. Вы такое повторить сможете? Хаэм, волшебница осмотрела свиток. Я чувствую, что в нем есть какая-то энергия, но она очень глубоко в нем скрыта. Могу я его раскрыть? Конечно. Для этого я вам его и дала. Волшебница тут же открыла свиток и внимательно осмотрела написанные в нем иероглифы. Ну, думаю, повторить саму письменность будет несложно. Усмиренные обычно очень усидчивы и кропотливы. Думаю, пара человек, посаженных на подобную работу, смогут создавать один такой свиток в день. Но вопрос в том, подойдет ли наша энергия или лириум для активации. Кстати, а что это? Мита протянула руку, и когда волшебница передала его обратно, просто активировала его, и в центре появился металлический нож, который после повторной активации исчез. Пространственный карман, в артефакте, волшебница вновь приняла свиток и более внимательно осмотрела его. Полагаю, это будет интересно, но что если в процессе этот свиток сломается? Я могу сделать еще, для меня это не проблема. Проблема будет, если к нам выстроится очередь на заказ подобных свитков. Так что я решила передать эти знания вам. Естественно, за небольшой процент. Я понимаю, что подобное просто так не передадут. Пожилая ведьма кивнула. Мы постараемся наладить производство. Я так понимаю, в них продукты можно хранить? Можно. Справитесь с этим, я покажу, как делать такие же, но для раненых. Я так понимаю, они значительно сложнее этих? Да, все же мертвое тело можно и в такой засунуть, а вот живого разумного, чтобы время для него остановилось. Хаэм, мы приложим все силы для того, чтобы разобраться с этим свитком. Мита кивнула, а волшебница передала свиток своей помощнице, которая тут же убежала. Так, давайте перейдем к более конкретным задачам. Следующие 5 часов мы обсуждали все, что надо будет сделать для обеспечения нормальной жизни магов, которые переедут в первую башню, а также обсуждали обязанности, которые должны будут выполнять маги, которые отправятся на работу. После чего мы расстались довольные друг другом, а следующим утром начался переезд. И этому действию лучше всего подходила фраза «пожар во время наводнения», при землетрясении. Впрочем, на удивление проблем как не было, так они и не начались. Разве что переезд затянулся на почти неделю, но это была достаточно спокойная неделя. Все это время наша группа тренировалась. Мари учила меня магии крови, лучники и воины помогали мне с физическими тренировками. В общем, неделя пролетела крайне продуктивно, после чего я отправился на доклад к королеве. Симон, в этот раз Анора принимала меня в отдельном кабинете. Ваше Величество, брось, после того, что ты для меня сделал, и что ты уже сделал для Ферилдина, договорившись с магами, можешь звать меня просто по имени. По крайней мере, пока мы наедине. И я вроде уже это говорила. Говорила. Я улыбнулся краем губ. Однако, девушки, я повел рукой по воздуху. Существа непостоянные. Мог кто-то обидеть, и настроение упало, и подобное обращение лишь заденет. Но задеть может и твоя отстраненность. Может. Я покивал на слова королевы. Но тут всегда можно отгородиться правдой о том, что я просто слишком сильно уважаю то, что ты делаешь для Ферилдина. Я внимательно посмотрел на нее, попутно сканируя магией. Ты же явно уже несколько суток не спала, все работаешь. Я покачал головой, осуждая подобное поведение девушки. О детях подумай, кто за ними присмотрит, если с мамой что-то случится из-за переутомления. Времена такие, из Аноры словно стержень вытащили, и она немного осунулась. Так, давай-ка мы тебе немного поможем. Я встал и, подойдя к ней, бесцеремонно потащил ее за руку в сторону небольшой софы, которая стояла в углу комнаты. И что ты собираешься делать? Ты ложись моськой лица в подушку, а я уже разберусь, что мне с тобой делать. Эф, если что не так, я твоим девушкам пожалуюсь, они тебя быстро под каблук загонят. Они не загонят. Я покачал головой и, наконец, уложил Ланору на софу, сам же присел с краю и начал делать легкий расслабляющий массаж спины, во время которого собирал с ее тела дополнительную информацию.